еще немножко хочется рассказать о служении в Тундре, которое совершает Воркутинская церковь. Вы знаете, вообще об этом народе у меня было определенное впечатление, хотя они приезжали и даже жили у меня дома, могли с ним общаться. Но еще будучи неверующим, я собирался, ну, когда я учился, после учебы по своей специальности, ехать туда на нефтяные разработки. И вот советовали, что брать туда, советовали брать туда спирт и водку. Ну, я говорю, друзья, как есть, для чего? На сегодняшний день, когда власти остановили одного из геологов, спрашивают, ну, что делает Гончаров в Тундре? Ну, пресвитер в Воркутинской церкви. Он говорит, я не знаю, что делает Гончаров в Тундре, но знаю, что 10 лет были все пьяные, а сейчас все трезвые. То есть, сейчас этого продукта туда даже не завозят. Вот такой труд, как бы внешне, даже видят внешне, совершается среди этого народа. Ну, я заглавить немножечко свой отчет, друзья, хотелось бы местного списания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Все равно, вот даже на их языке русские, и русские сами себя так называли, и оно так у них запечатлелось, но на их языке звучит русский луций, лучший. И где-то, может быть, и в наших сердцах, и в их сердцах, как комплекс неполноценности, а у нас, может быть, комплекс превосходства, он присутствует в какой-то степени. Но для того, чтобы иметь общение с этими людьми и способность проповедовать и говорить им слово, безусловно, нужно стать на их ступенечку. На служение в Воркуте Николай Иванович меня уже не однажды приглашал, но Бог дал, что только в этом году я смог поехать туда. Я был там два месяца приглашал он для участия в некоторых видах служения, такие как библейские курсы, детский лагерь и общетундровое общение, ну, для всех немцев. Когда я приехал туда, на день выезда Трикола оказался неспособным к выезду, мы не могли выехать на этой машине, и потому мы занимались его ремонтом. И довольно-таки долго это время затянулось. Приехало два преподавателя с Белоруссии. Я так, друзья, как бы решил больше фотографий показать, но так очень быстро. Приехало два преподавателя из Белоруссии, и первый раз библейские курсы проводились на территории Тундры, в Чуме. Это летние библейские курсы, которые запланировали для того, чтобы больше научить немцев понимать Библию, учиться читать Слово Божие, общению с Богом. Так как общение, если мы в общении два раза в неделю, то для них общение два раза в год. Но два раза в неделю мы считаем как бы мало, если воскресенье пришел. Но подумайте, что значит два раза в год. Потому проводили их вот такие библейские курсы, пригласили двух преподавателей из Белоруссии, пресвитеров. Но выехать они не могли, так как Трикол был поломанный. Мы прилагали все усилия, но сделать не могли. И вот уже по молитве Бог дал, что этих преподавателей удалось доставить в Тундру на вертолете. Они были, и они рады, и мы были рады, что, в общем-то, Бог дал такую нам помощь в этом. Потом мы все-таки нашли человека, который смог нам помочь в ремонте нашей машины. Вот в таком она уже была состоянии. Мы все провода вытянули, которые могли вытянуть, и перещупали, все разъемы поменяли, которые могли поменять, но машина не заводилась. Ну, по милости Божией, этот человек помог за 15 минут ее отремонтировать. Даже не взял денег. Выезд в Тундру всегда связан с большой загрузкой, Трикола, прицепа, продукты и прочее. Вот мы грузимся, вот эта семья, вы, наверное, в журналах они слышали, ну, читали. Их отец за то, что они покаялись, выгнал из дома. И они теперь живут в поселке, получили однокомнатную квартиру. И мне понравилось мнение немцев вообще о их квартире и о этой семье их квартире. Говорят, у них квартира резиновая. А я спрашиваю, что значит резиновая? Ну, мы бывает там 20-30 человек живем в однокомнатной квартире, друзья. Однокомнатная квартира. Они знают, что такое быть без дома, и потому этим служат Богу. Приехали они также поучаствовать в этом служении. В Белоярск, вот это отправляли миссионера в Белоярск, наставление перед отправкой, общая молитва, и друзья поехали также трудиться в лагере в Белоярске, часть друзей. Въезд в тундру уже по дороге, там проложили дорогу и трубу газовую в Европу, прокладывать сейчас магистраль, и потому въезд через КПП с соответствующими пропусками. Вот там вдалеке эта дорога. Такое сложное устройство дороги, я уже буду пропускать. Но это тем, что миссионеры кормятся на подножном корме. Ягоды очень немного. Друзья уже ждали нас после ремонта машины, ждали у нас уже там в тундре, привезли необходимое оборудование. Вот в таком помещении большой чум поставили. Проводилось это служение. Для меня был вопрос, о чем рассказывать немцам на библейских курсах? Что можно им преподавать? Ну, немножко я, читал, что преподают у нас, слышал, и братья, так сказать, сам не присутствовал на тех курсах, которые преподают, уже в данной ситуации. Но думаю, что можно преподавать немцам? И когда братья приехали, я удивился, что они... Это немножко отступление, что они преподают те же предметы, которые преподают и у нас. И немцы, на удивление, очень внимательно слушают, записывают и усваивают. Это кухня, так вот там готовили кушать. Я удивлялся, думаю, если у нас в лагере бы я создал такие условия для приготовляющих пищу, то, думаю, они бы разъехались в течение часа. В течение часа. 30 курсантов, но это был не предел. На этой же кухне готовили для 200 человек, которые собрались на общение. Это сестра Света Сверхнепровская очень хорошо зарекомендовала себя в этом служении, потрудилась. Немцы участвуют очень хорошо, очень хорошо. В общем-то, они помогают, и настолько организованный народ, вы видите, что, в принципе, руководить хозяйственной частью там нет необходимости. Они сами все хорошо делают. Это дрова, которыми, это самые большие дрова, которые могут копить там в тундре. Это холодильник. Рыбу, нужно было и привыкнуть, и вместе с ними этой рыбе недели две или три, она имеет соответствующий, специфический запах, нужно, они ее с удовольствием едят. Грибы они не едят, потому что это оленья пища. Но когда там присутствуют миссионеры, жарят, они кушают, едят, все, в общем-то, нормально. Преподавание на библейских курсах. Я очень удивился, что эти двое преподавателей, как они преподают, очень доступно. Восприятие немецкой молодежи тем, которые им преподают, очень хорошее. Хорошо усваивают. Практиковали также, чтобы они и сами уже проповедовали. Назначение, в общем-то, и цель этого преподавания, чтобы немцы могли у себя в чумах совершать служение, читать Библию, пояснять ее, научить работать их с Библией.